Мы начинаем очередной урок Зогара, номер 66. Страница Каф Вав, 26. Правая колонка, строчка 20. Визе шеомер, ви има, озифат, лебарта менеа. 21. Викашита ла бекишута, гайну, баэт бият. 22. Гамохи. Дегадлут. Амевуарим лаэль. Бедеврей Раби Шимон. 23. Шаним шах галифо. Дехаде циюра. Сетим а. Кодеш 24. Кадашин. Бин. Беньяна Амика Дейнапик Миго Махашава. Точка. То есть он говорит нам о том, что когда Эйле от Абвы Има опускаются в Зон, то есть это будет Эйлы будет от Твуна, от нижней бины, то она в принципе Ишсуд, Эйлы от Ишсуд, они опускаются в Зейранпин, он сказал нам в конце этого урока. А эйлы от Фуна, они опускаются в Нуква. И они вот это то, что говорит Раби Шимон, что это мама, которая мать, которая одалживает свою одежду дочери. 20. Везе шеомер, это что он говорит. Вима озифат лебарта, и мать одалживает дочери, своей дочери, мана, свою одежду. 21. Векашита лабакишутеа, и украшает ее своими украшениями. Две вещи, о двух вещах говорит Зохар. Гайну, то есть, Баэт бият хамохин де гадлут. Во время прихода 22 мохин гадлута. Мохин большого состояния гадлута. Хамуварим лээйл бадеврая рав. Которые объясняются выше в словах Раби Шимона 23. Шенимшах галифо дехат сьюра сетима. Что притягивается насечки образа сокрытого святого образа, то есть циюра сатима, сокрытый образ кодыш кодашин, святого, святая святых. Мы говорили, помнишь, святая святых, то, что он говорил, это этот образ святая святых, это мохин де гадлут. И это, вот сейчас, и 25, он объяснит сейчас. Шепирушо, шеганукво, шеганикуда, хазар, венапик, миго, махашава, 26. Лимы кома. лемалхут. Шебазе гухзару гимель гакелим бина 27 визон лемадрига веним шаху гимель гаурот Ды кахаб, ганикраот, 28, кодыш кодашин, аеншам. Что это значит, что он говорит нам? Шапирушо, 25, что это означает? Шаганекуда, хазар, что точка, то есть малхут, которая поднялась под хохму. Что точка возвратилась в Хазар, в Энапик, и вышла Миго Махашава из мыслей. 26. Лимикома на ее место. То есть из Бины на свое место. Лималхут на к Малхуту, место Малхут. Шебазе гухсару гимеля килим, что этим самым возвратились три килим. Тройка килим, бина 27, визон ле мадрига, бина и зон к своей к ступени. То есть к высшей ступени, над ней, где она была. Веним шаху гимля урод. И притянулись три света декахаб. С три света три гар. То есть с три света хохмы, кетра, хохмы и бины. Они краот, которые называются 28. Кодыш кадишин, аеншам. Святая святых, как сказано выше там. То есть она дала ей килим, бина дала ей килим малхут, а когда в гадлуте, когда она притянула свои килим в свою ступень, то притянула также и нижнюю ступень, и таким образом нижняя ступень, то есть нуква, скажем, получает теперь Гадлут, то есть вместе с притягиванием Эйле, Килим Эйле, или же, как мы называем, Бина и Зон Килим, притягивается и Света Кахаб, Света Нешама, Света Кетра и Хохмы, Кетра, Хохма и Бина. Из-за обратного соотношение между килими, килим и светами. 28 после точки. В этой да ки ваэт шигухзару 29 а килим бина визун Мигагуф эль рош де арихан пин. Нимшаху 30 магем гам аба вима амальбишим алейгем. Велу гам 31 гем ле рош де арихан пин. Викиблу шам, отам гамохин, 32, декодыш кадишин, шабарош ариханпин, точка. Двадцать восемь. Вытай да и знай, киба эт, что во время, шигухзару гакилим, когда возвратились, 29. А килим бина визон. Килим бины и зон. Мигагуф эль рош да ариханпин. От из тела к голове Ариханпина. Нимшаху 30 имагем притянулись вместе с ними Гам Абаву Има, также и Абаву Има. Понятно, потому что Бина, я Эйле, Бина Зейранпин и Малхут головы, то, что вышли из головы Ариханпина, на них оделись Абаву Има, поэтому с ними Нимшаху и Магем притянулись с ними, также с Гам Абаву Има, также и Абаву Има. Амальпиши Малегим, которые одевают их. Валугам 31 Гемблерож, Ариханпины поднялись, также и они в голову Ариханпина. Выкиблу Шам, вот там Гамохин, и они получили там эти Мохин. 32 де Кодеш Кодашин Шебарош Ариханпин, которые в Кодеш Кодашин, которые святая святых, которые в голове Ариханпин, то есть свята Гар, Хохмы Гар, Гар в голове Ариханпина, называется Кодеш Кодашин, святая святых, и вот получает в Гадлутию, получает Абову имя их, и отдает им нижним. Точка. Вата Амгу, ки зе 33, гакляль, айльон, айюред, лейтахтон, наса камогу, вехен 34, гатахтон, гаоле, лейльон, наса камогу, точка. 32. Вагата амгу, а причина этого в том, ки зега клаль, что и вот это принцип. 33. Гайльон гайоред летахтон, высший, опускающийся к низшему летахтон, насака богу, становится как он. Вехен, а также 34. Гатахтон оле лейльон, нижний, который поднимается к верхнему, на Асака Могу, становится как он. Точка. Улафихах. 35. Бамацав Акатнут. Шебина. Визон. Нифраду Мегарош. 36. Ды Ариханпин. Винафлу легув шело, шегем милубашим, габаву їма, 37, міпе улемата, насу габіна визон де аріханпін, левхіна 38, абаву їма мамаш, точка. 34, улефіхах і поэтому. 35. Бамацава катнут, в состоянии катнута. Шебина в изон, когда бина изон. Нифраду мигарош да ариханпин. Отделяются от головы ариханпин. Винафлу лагув шело и падают в тело его, в гув ариханпина. Шегем мелубашимба абуима, что они... Эти килим, которые падают в тело Ариханпина, что они одеваются в Абу-Иму. 37. Мипе улемата, от П и ниже. Как у нас в нашем чертеже, в общем чертеже есть. Насуха бина в изон да Ариханпин, становится бина и зон Ариханпина. Левхинат 38. Абовый и мамамаш, становятся они бина и зон Ариханпина, они становятся действительно как Абовый има. Так? Ибо высший, опускающийся в ниши, становится как ниши. Валькен. Ваматсава гадлут. Шехазру. Габина. Левая колонка, первая строчка. Визон. Изон. Де ариханпин. Ариханпина. Лемадригата рошило на ступень его головы. Иней локхим два имагем. Так вот, берут они с собой. Гам аабу выима, также и абу выиму. Кихвар насу лемадрига ахат, ибо они уже стали одной ступенью. Три башаата катнут, во время катнута. Вынимца ими шумзе гамба гадлути, и находятся они из-за этого также и в гадлуте. Четыре. И они находятся в гадлуте теперь. Абовы има тоже поднимаются наверх, становятся в гадлуте. Вместе с биной и зоном. Ариханпина. Четыре в Абу Има Алуа Тайма Гем Лерош Дариханпин. То есть я имел в виду, что да, и вот что он говорит. Четыре ше Абу Има Алуа Та, что Абу Има поднимаются теперь с ними. Лерош Дариханпин в голову Абу Аб, в голову Ариханпина. Шинасу пять гам кен шавим кому, что они становятся также одинаковыми с ними. Умы каблим, отам амохин, и получают те мохин. Шабарош, да, ариханпин, что они получают эти мохин, которые в голове ариханпина. Они краим кодыш кодашин, который называется святая святых. Это хорошо надо уяснить, это всегда так, в гадлуте всегда это происходит, что Абауима, что бина и зон ариханпина, головы ариханпина, возвращаются в голову ариханпина и берут с собой Абауиму. Абауима соединяется тогда вместе с, соединяется вместе с Ишсутом. В одно. Получается, как бы возвращается к десяти. Десять сферот бины имеет, а не разные парцуфим. Абу Има и Ишсут. Абу Има два парцуфа, и Ишсут, нижняя бина, тоже два парцуфа. А у них просто десять сферот, получается, соединяются. И тогда она проводит Абу Има, они проводят проводит хохму, хохма бины, конечно. Проводит их, а им это не надо, но получает их Ишсуд. Ишсуд дает это зон. Как это проводится, мы говорим, с головы не получается. С головы хохма головы, она сокрытая, она не дает. То есть внутри парцуфа она уже не проходит больше. А извне парцуфа, то есть из внешних парцуфим, которые образуются, что мы называем парцуфим саарот, то есть через голову, через, как мы говорим, орхозер, который выходит, когда он через голову, парцуфим, через голову, через внешние парцуфим проходит свет к нижним. То есть через волосы головы, через бороду, и так далее. Все будем учить на своем, в своем месте. Семь. Левая колонка, седьмая строчка. Вальдерахзе мамаш. Алу газон. Лейабовыем. Ки Ахар 8. Ше Абавыима. Киблу Гамохин. Шебарош Ариханпин. Напик гам 9 багем аникуда мигома хашава лемаком гамалхут 10 шабазе гухзару габина визон шелагем эль мадригатам 11 Ды Абауима, Каналь Ба Ариханпин. Остальное все подобие есть возвращение Килим Бина и Зон в ступень, как и в голове, как и в Ариханпине у нижней Парцуфим. 7. Вальдерах Зема Маш и совершенно таким же образом он говорит. Алу газон леабавыима. Поднимаются зон к абавыима. То есть настоящий зон заиранпин эн и нуква на свое месте из ацилута. Они поднимаются к абавыима. Ки, конечно, сначала в Ешсут. Ки ахар 8 ше абавыима, гиба после того, как абавыима, киблуга мохин, получили мохин, ше барош ариханпин, что в голове ариханпин. Напик гам 9 багем, вышла также и в них, а никуда, точка, мигома хашава из мысли, то есть то же самое у них у Абаваим, Абаваим это имеется в виду, тоже стоит точка в них в под хохмой. Лемакома Малхут, на место Малхута она опустилась. 10. Имеется в виду, конечно, нижняя, он говорит Абаваима, имеет в виду, конечно, Ишсу, там есть все. Поднятие и опускание мужева Бавыима, там стоит эта точка как бы намертво. А в Ешсуте там есть вот это, называется открытие Мифтеха, там есть возможность поднятия в правой линии, поднятие под хохму. Тогда она работает как закрывающая функция. А когда приходит гадлут, то она опускается, это малхут, как бы говорим, в принципе, это все будем учить, это все уже в Ишсут, это уже в нем есть, это работает уже атерет есот, уже есот, атерет есот он уже, то есть гар малхута, она работает как ограничивающее, уже не Малхут, ибо Малхут, начиная с Ариханпина, Малхут, самое, то есть Малхут, настоящая Малхут, Цимцума Алеф, она спрятанная в голове Ариханпина. Но ее воздействие есть в каждом парцуфе. А в Абавыима там тоже у них есть такой же, таким же образом. Как? Потом будем учить. Ну, в общем, да. И вот то, что он говорит нам, что 10 шебасе гухзару абина визон шелагем, что этим самым возвратились бина и зон, которые в них есть. Эля мадригат, то есть бина и зон бины, то есть бина и зон самой бины, он говорит абавыима. Так он говорит. То есть бина и зон возвратились к ним к Эль Амадригатам де Абавыима, к ступени Абавыима. То есть имеется в виду к ступени Бины. Правильнее было бы сказать бы к, как я говорю, к Бины, или же к Ишсут. Ибо там есть возвращение. Там оно заметно, оно там играет роль. Каналь ба Ариханпин. Как сказано выше в Ариханпине, то же самое подобие здесь. Точка. 11. Ничего, если что-то немножко запутался, ничего страшного. Все это придет в другом месте, он еще чуть-чуть, несколько страниц, 10, он там 8, может быть. Он уже очень ясно и конкретно об этом будет говорить. На другой теме там будем говорить мифтеха, и будем учить это все. 11. Вагиней. Баабаэт. Шакилим 12. Бина визон. Хазру валу леабовим. Лакху и магем. Гам 13. Эт газон. Амальбиши и малеем. Волим. Гам газон леабовим. Умекаблим гамохин декодыш кадашина шершам. Точка. 11. Вегидей. И вот гамбаэт также и во время шегакилим, когда килим 12, бина визон, бина и зон. Имеется в виду бина и зон абвиим. Бины, будем говорить. Хазрува алула абвиим, возвратились и поднялись к абвиим. Лакху и магем они взяли с собой, имеется в виду те зон и те бина и зон, конечно же, ишсута он говорит, но называет абвиим, потому что уже абвиим уже они присоединяются, как бы вместе становятся, как одно. А он называет это как абвиим. Так вот, они взяли с собой гам 13, это зон. Они взяли с собой также и настоящие зон Зеранпин и Нуква. Только Кетер Хохма их. То есть Кетер Хохма Зеранпина и Кетер Хохма Нуквы. Амальбишим алейхим, которые их одевают. То есть во время катнута они одевают этих. Они одевают бина, бину и зон бины. Так, или он называет Ишсу, так мы говорим. Ваолим гамма зоны поднимаются, также зон 14, леабову има, имеется к абову име. Он сразу говорит на два, он говорит уже по втором подъеме. Поэтому так он говорит. То есть сначала они поднимаются к Ишсу, а потом уже делают еще один гадлут и поднимаются к абову име. Умекаблием, гамохин, декодыш кадашим, и получают мохин, святые, святое святых, потому что они теперь находятся, это уже имеет в виду два подъема, когда они уже находятся на месте Абуим, а тогда они все получают оттуда, а шершам, который там, получает мохин, святая святых, который там, то есть мохин гадлут. 16. Везе амро, ве има озифат либарта мане, 17. Ве кашита ла вакишуте, кломар киван дегимиль 18, оти йод, эйле, де има. Нимшаху эля нуква 19 бамацава катнут. А каналь. Шизени вхан. Де има 20. Озифат лебарта манега. Ки альидей з. Шегимель хакилим 21. Бина визон ше гем эйле. Нифрадуми има винафлу 22 ленуква. Гарейген насу левхинат нуква мамаш. Ки 23 гайльон гайюред летахто наса каму. Точка. Очень легко, очень ясно, он нам очень просто объясняет. Не надо быть большим интеллектуалом, чтобы это разобраться, что он нам говорит. Но свет, который он дает нам, что у нас с этим самым, когда мы об этом говорим, мы должны подниматься вместе с подъемом зон наверх. Когда он говорит «опускается», мы должны опускаться, получаем катнут и так далее. Вот такие вещи надо вместе с тем, что он рассказывает, надо все эти действия производить внутри себя. Визе амро, это что он говорит Зогар. Де има озифат лебарта, что мама, има, мать озифат одалживает лебарта своей дочери манеа, ее одежду, то есть килим. 17. Выкашитала и украшает ее бакишутеа своими украшениями. То есть гар светов дает ей. То есть дает ей и килим, и света. Семнадцать после запятой. Кломар. А еще не читал. Киван де гимель. 18. Отиот эйла. Де има. Нимшаху эля нуква. Помацава катнут. То есть, читал. Кломар. 17. После запятой. То есть, киван так как. Де гимель. 18. Отиот эйла. 3. Буквы эйле, де има, имы, имеется он в виду, имеется в виду, говорит так он, имя, но поправильнее было, мы бы, так сказали бы, твуна. Ну, имеется в виду има, потому что он говорит, что има одалживает, поэтому называет ее има. Нимшаху эля нуква, притянули к нукве, притянулись к нукве. 19 бамацава катнут. В состоянии катнута. Правильно, упали на ступень нуквы. То есть каналь, как сказано выше. То есть твуна. От твуны эйлы опустились в нукву. Шезе нивхан, что это считается. Де има 20 озиф от лебарта мане. Вот это он что и говорит нам. Что има, что мать Азифат одалживает дочери свое одеяние. Вот это надо знать, что такое. Это катнут, состояние катнут. Ки аридейзе, что посредством этого, посредством того, шегимеля килим, что три килим, тройка килим, 21. Бина визон, бина изон. Шагем эйла, что это эйла. Нифрадуми има, отделились от имы. Вынафлу, в катнуте, да? Вынафлу и упали 22. Ленуква, к нукве, внукву. Гарей, гена, су, левхинат, нуква, мамаш. Так вот, они стали действительно аспектом нуквы, то есть стали как нуквы, нуква. Ки 23, гайльон, ибо верхний, высший. Гайоредле тахтон, спускающийся к нижнему. На Асака могу становиться, как и он, как и нижний. Точка. Венифхан. 24. Шеима. Хишеила килим. Эйле шила. Лыбарта, шеи, 25. Ануква. Ки ата. Мишамешет и магем ануква. Точка. Нифы нифханы считается 24. Шиима, что има, и шиила, килим эйле, одолжила килим эйле, шила свои, лебарта, своей дочери. Шиги, 25, а нуква, что это, что она, как дочери, что это нуква, которая нуква, что это есть нуква. Ки ата, мишамешит и магема нуква, ибо теперь пользуется ими нуква. О, вот это очень важно. Что в катнуте, видишь, в катнуте она опустила эти свои эйлы к ней. И теперь пользуется ими нуква. Теперь нуква их не может потерять больше. Нет исчезновения в духовном. И поэтому нуква имеет теперь эти килим. Раз мама опустила их к ней, она уже имеет... Она уже прилепилась к ним. У нее, они уже есть. И в нее она может теперь получать свет. Вот это о чем мы и говорим. Что очень внимательно, это очень, очень тонкая вещь. Что вот это тот принцип, важнейший принцип, что Малхут, у которой нет ничего от себя, теперь она получает таким образом от Тфуны, она получает теперь Килим, которыми оно теперь пользуется. И теперь, когда оно уже поднимется в Гадлуте, очень важно, что я хочу сказать, пояснить немножко. Теперь, когда в Гадлуте, когда эти ныги поднимется, и вместе с ними поднимается и нуква, то нуква также и в эти килим она получает свет и так далее. Понятно, что есть, то есть, сами эти эйлы остаются принадлежать маме, правильно? А дочь, она уже их одевает, когда она как бы берет тоже себе эти килим. А ничего не теряется в духовном, то есть когда они опускаются в них вниз и возвращаются эти же эйлы опять на свою же ступень, а их получает опять има обратно. И когда даже они опускаются от нее, имею в виду, хорошо, духовное надо усечь. Как? Когда даже она опускает, и мы говорим, тфуна опускает свои эйлы, они у нее никуда не теряются. И вверху они у нее не теряются. А только однако она ее спускает их сюда, она как бы не пользуется ими. И тогда мы говорим, что она их спускает, их в внуково. А никакого ни спуска, ни подъема, в принципе, нет. Это нижний поднимается к верхнему. Поднимаясь к верхнему, он ощущает, как будто бы верхняя к нему притянулась. Точка. 25-е после точки. Вы им. 26. С. Немца, гамкен, декашит лаба кишуте, гайну 27, лаэт гадлут, шигимель акилим эйле, бина везон 28, ды има, хозрим ле има. Гиней аз ола имагем, гам 29, гануква ле има, каналь, точка. Двадцать пять. Вы им... 26, з, и вместе с этим немца находим. Гамкен также, гамкен. Декашит лаба кишутеа, что она украшает ее своими украшениями. Гайну, то есть, 27, лээд гадлут, во время гадлута. Ше гимеля килим эйле, что когда три килим эйле, бина визон. 28. Де има, бина и зон имы. Хозрим ли има, возвращается на ступень имы. Гиней аз, так вот тогда, ола имагем гама нуква ли има, поднимается вместе с ними, также и нуква к име. Каналь, как сказано выше, это все чудо духовного. Как это работает и как мы можем подниматься, постоянно исправляться и постепенно приходить к совершенству. Точка. В азмы кабелет ануква 30. Амохин. Декодыш кадишин. Шибаима. Ки атахтон 31. Ауле лильон наса камогу. Становится как и... ибо в аз, и тогда, еще раз, 29, да? Мы кабеле тануква, нуква получает 30, амохин декодыш кадишин, атима. Нуква получает мохин, от святая святых и мы. То есть гадлут. Ки гатахтон, ибо нижний 31. Паулелы ильон, который поднимается к верхнему. Насака могу становится как он, как верхний. Каналь, как сказано, выше. Точка. В немца ата. 32. Ше митох, ше има озифат, манега айле, лебарта 33, баэта катнут, алькен, кашитла, бекишуте, шехем 34, амохин, баэта гадлут, Внимцет, Миткатешет, 35, Бакишутин, Де Има. Тридцать один. Внимцата, и находим теперь. 32, Шемитох, что Шеима, Озифа, та, ибо что та, как Има, мать Има, Озифа, одалживает. Маанега одалживает свои одеяния. Эйле, то есть килим эйле. Лебарта, дочери своей, 33, баэта катнут, во время катнута. Алькен кашитла, поэтому она украшает ее, бакишутега, своими украшениями. Шаэма мохин, что это мохин означает? Свет, который из головы к ее приходит. Это гадлут, во время гадлута. Выним цеты находим. Миткашетет, она украшает ее, 35, бакишутин де има. Украшениями имы. Понятно? Самое главное килим. Если есть килим, то тогда украшение, оно само собой приходит. Вот она и сначала одолжила ей килим, а потом с тем, чтобы затем, когда будет гадлут, а это постепенно делается, что нижние спрашивают об этом, растут, и тогда он хочет гадлут. Все стремится во всем творении, все стремится к зрелости, взрослому состоянию. А дети уходят из дому, чтобы жить где-то в маленькой студенческой, или где-то в комнатке где-нибудь, или снимают комнатку где-то. Только лишь чтобы, либо, только чтобы построить постепенно, отойти от отца и матери, и построить собственное существование, стать независимым. И вот это все прослеживается также и в духовном. А оттуда это исходит.